знал. И вот когда ты согласился летом на допрос менталиста по требованию Горчакова. Ясно? Тот менталист был из тайной канцелярии. Осипов, кажется. Вообще, я был уверен, что именно к нему Матвей меня и потащит. Тем более, что мои мозги Осипову уже знакомы. А повторное проникновение всегда легче, чем первое. То есть тогда ты ощутил мою боль и выяснил, что в этот момент со мной работал менталист? Да. И нет никакого желания ощущать это снова на самом деле. Тебе прям тоже было больно? Нет, это совсем по-другому работает. Но нахрена причинять тебе боль, если есть другой вариант? Отъехать подальше от Москвы? Этот вариант не сработает, если моим телом действительно управляет колдун. Почему? Не понимает Матвей. Потому что колдун управлял Меньшиковым даже в разломе и в мире Теи. Вот всё-таки приятно, что есть человек, с которым можно поговорить о чем угодно, не задумываясь над своими словами. Ну, почти. «Да, действительно», — растерянно говорит Матвей. «Твою ж мать! Но ведь это значит, что мы имеем дело не с техникой-марионетка!» Пожимаю плечами. «Видимо, не с ней». «Это надо сказать князю Львову. Странно, что никто об этом не подумал. Ведь Львов знает, что вы тогда были в каком-то другом мире, где Меньшикова ранили зеленокожие люди, как ты ему рассказал». «Но, видимо, Львов не в курсе, как далеко работает техника-марионетка. Это ты про нее узнавал подробности, а ему не надо было». «И поехали уже, а?» — требую я. «У меня еще дел сегодня по горло». «Тогда получается, что это какая-то другая техника», — задумчиво бормочет Матвей, выруливая на дорогу. «Но это же какое силище надо иметь!» «Ты куда едешь?» — перебивая его размышлялки. «В Москву гони!» «Не», — хмыкает Матвей. «Нам не туда». И через полчаса мы подъезжаем к поместью графа Хатурова. Недоумение я не скрываю, и Матвей хлопает меня по плечу. «Чего моргаешь? Дело-то семейное, можно сказать». Нас никто не встречает, но маг-защитник уверенно тащит меня в кабинет графа. И там до меня наконец доходит. «Семейное дело, ну да». Потому при ментальной экспертизе на предмет выяснения моей личности будут присутствовать только те, кто считает своей обязанностью меня опекать. Друзья моего отца, Станислава Каменского, которые обязаны ему жизнью, то есть сам Матвей, мой официальный опекун граф Хатуров и глава тайной канцелярии собственной персоной. Кстати, Львов-то менталист. И надо отдать ему должное, ни разу не пытался влезть мне в голову. Видимо, попытается сейчас. Ментальная экспертиза проводится, не отходя от кассы. В смысле, прямо в кабинете. И его хозяин очень недоволен происходящим. Которов кривится еще сильнее, чем Матвей, пока Львов занимается... Хренью на самом деле он занимается. Мне даже становится неловко перед ним, потому что блок, поставленный на меня высшим, позволяет увидеть только то, что я хочу показать. Такое впечатление, что я не прохожу тяжелые испытания в обществе троих взрослых мужиков, а играю в глупую игру с дошколятами, которые уверены, что все абсолютно всерьез. Конечно, я позволяю Львову увидеть многое, иначе у него возникли бы подозрения. А этого мне совсем не нужно. Детство, военный лагерь, пары в училище. Для достоверности я показываю ему и более интересные вещи. Картинки разлома, тех самых зеленокожих, якобы ранивших Захара, кусочек боя с монстрами в Щаповском овраге, каменные плиты мира Дориана. Наконец он прекращает экспертизу. Хотя я назвал бы это допросом. Львов старший очень сильный менталист, даже круче Осипова. И он выкладывается на полную. Когда, наконец, откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, я вижу, что у него по лицу течет пот. И ведь совершенно бессмысленно выложился. Но что такое самый сильный менталист в сравнении с высшим? Ноль. Но мне его не жалко, потому что моя голова буквально раскалывается. И раскалывается она уже минут 40, ровно столько, сколько в ней шарился Львов. «Садист!» — Злобно говорит ему Матвей, который, видимо, за эти 40 минут извёлся. Он же чувствует мою сильную боль. «Бесспорно, садист», — соглашается Хатуров. «Важно было вообще этого не делать. Залез, копнул и тут же вылез. Кукловод-то сразу бы ушел. «Вы хотели знать точно?» — разводит руками Львов. «Вот я и искал следы возможного пребывания кукловода. Они все равно остаются даже после поспешного ухода». «Нашел?» — резко спрашивает Хатуров. «Нет. Никита, что ты делал в новогоднюю ночь?» «Думал, что на дворе октябрь, в присутствии вашего сына», — огрызаюсь я, растирая виски. «Я умею терпеть боль, но это не значит, что она приятна». «А на чем мы добрались из леса в Москву?» — это Матвей. «Это 20 февраля. На зеленой тачке. Ты вызвал». Катуров и Львов переглядываются. «Ну да, эту историю они не знают». Отвечаю еще на несколько вопросов, чтобы доказать, что все помню. И вдруг получаю ментальный удар такой силы, что перед глазами плывут красные пятна. «А вы мастер, Николай Михайлович!» — хрипло оцениваю Львова, который растекается по креслу, бледный как мел. «Это зачем сейчас было?» «Контрольный выстрел», — слабо улыбается в ответ глава тайной канцелярии. «Будете проводить ментальную экспертизу раз в неделю?» — ехидно интересуется Хатуров. — Или уже оставите Никиту в покое? Кажется, он единственный из этой троицы, кто верит мне абсолютно, несмотря на кучу перемен и странностей. — Оставим в покое, — рубит Матвей. — Обезболивающее ему дайте уже. Кстати, Николай, а ты в курсе, на каком расстоянии работает техника-марионетка? — Ну, — рассеянно отвечает главный безопасник империи. Даже выпрямляется. А потом до него доходит... и кабинет графа Хатурова оглашается отборным матом. Да, вот так вот. А что делать? И на старуху бывает проруха, как говорят в Российской империи. А в моем мире это звучало «иногда и высший дремлет». После проведенной ментальной экспертизы друзья Станислава Каменского, которые искренне считают себя моими опекунами, выглядят виноватыми. Все трое. Матвей Соболев, потому что вынудил меня на это согласиться. Граф Хатуров, потому что позволил лезть в мою голову. А князь Львов, потому что исполнял роль палача и садиста, как теперь называет его Хатуров. Видеть этих людей откровенно смущенными лично мне пока не доводилось. То еще зрелище. Я даже испытываю некоторые угрызения совести. А учитывая, что на их месте я поступил бы точно так же... В общем, со скрипом соглашаюсь и остаться на ужин, и даже переночевать. Ужин проходит в тесной дружеской атмосфере. Почти. Потому что Мария Александровна считает своим долгом сделать мне выговор. «Никита, я понимаю всю твою занятость, но так нельзя. Ты хотя бы звони матери почаще. И неужели трудно хотя бы раз в неделю ее навестить? Ведь вы...» Слово «помирились» она не договаривает. «Насколько знаю, Полина Даниловна тоже прекрасно понимает всю занятость Никиты», — заступается за меня Хатуров. Но на самом деле его жена совершенно права. Мать есть мать. «Я съезжу», — обещаю графине. «А я ему напомню», — обещает Матвей. Князь Львов никому ничего не обещает, но задумчиво говорит. «После возвращения я почти все время ночую в кабинете тайной канцелярии. Совершенно нет возможности уделить время семье». «Так вы, кажется, глава российской безопасности, Николай?» — ядовито уточняет Мария Александровна. «Или Никита уже служит вашим заместителем?» «Лет через 10, почему бы и нет?» — усмехается Львов. «Вот только этого мне и не хватает», — обращаюсь к графине. «А вы, Мария Александровна, не могли бы убедить мою маму в том, что она не должна переводить мне деньги, которые получает с доходов клуба «Золотой гранат». Потому что меня это уже достало. Мать, конечно, есть мать, но я вот ни разу не нуждаюсь в этих деньгах. Кстати, еще в октябре я поговорил с Хатуровым о том, что должен ему за содержание Ника Каменского в течение 1,5 лет. Даже вспоминать не хочу, что он мне тогда ответил. Но непременно решу этот вопрос, когда разделаюсь с текущими проблемами. Сыновья Хатурова на ужине тоже присутствуют, и ведут себя как зайчики, в том числе со мной. Ни одного косового взгляда я не вижу даже от Толика. «Расскажешь, как там в Москве?» — наклоняясь ко мне, шепчет сидящий рядом Ярик, младший. «Ты же в патруле ходите, я знаю. Отец почти ничего не рассказывает». «Ладно», — усмехаюсь я. «А Петька в императорское училище не хочет», — делится Ярик по-прежнему шепотом. «Собрался в школу Насарова. У него там друг какой-то завелся. Правда, что там лучше?» «Не знаю. Не пробовал». «А говорят, имперцы все время с назаровцами дерутся. И ты со своими друзьями тоже им навалял, правда? А правда, что ты дружишь с младшим царевичем? Говорят, он из Британии вернулся, чтобы тоже в патрули ходить». «Все правда», — подтверждаю, посмеиваясь. «Только он уже опять уехал в Британию». А вместо его высочества Георгия в свите принцессы появился еще один курсант императорского училища, продвинутый хакер Егор Ильин. Однако какими интересными слухами полнится столица, в том числе, оказывается, обо мне. Пацаны Хатурова учатся в одной из московских гимназий. Правда, все учебные заведения закрыты с Нового года из-за чрезвычайной ситуации. Но в этом мире есть интернет. Потому новогодние каникулы закончились в положенное время. Просто всех перевели на удаленку. Но никто не мешает общаться. «Ник, а правда, что княжна Назарова вернулась живой из разлома?» — продолжает допрашивать Ярик. «Ни хрена себе!» «Неправда. В смысле, она живая, конечно, но в разломе не была. Болела просто долго». Тут Ярик хмыкает и задает очередной вопрос, глядя на меня невинными глазами. «А правда, что ты собираешься на ней жениться?» Как назло, этот его вопрос приходится на паузу в общем разговоре. «Ярослав, не мешай Никите ужинать», — холодно осаживает сына графиня. Ярик утыкается в тарелку, а на меня все смотрят. И не считает нужным сделать вид, что не слышали нахального вопроса младшего графёнка. «Ну да, мы же тут все типа семья». «Между прочим, княжна Назарова — это очень хорошая партия», — говорит в потолок князь Львов. «Особенно для Никиты». «Я так не считаю», — еще холоднее отзывается графиня. «Сложная девушка». «Да, на темный эфир», — подхватывает тему Хатуров. «Так». «Я непременно подумаю об этом», — прерываю их тем самым тоном, каким отдавал приказы своим подчиненным. «Скажи еще о вашем предложении», — фыркает Матвей. «Княжна Назарова такая красивая», — мечтательно говорит Петька Хатуров. «Подрасти», — советует ему Ярик. «Да я чисто эстетически», — смущается Петька. После ужина я посвящаю пацанам ровно час. Красочно вру о московских разломах и даже придумываю парочку новых монстров. На этот раз Толик не подслушивает за дверью, а тихо сидит в той же гостиной. Кстати, он похудел и даже накачал мышцы, так что уже не кабанчик, а вполне себе лось. Уже укладываясь спать, я вспоминаю про местную горничную Татьяну, которая скрасила мне вторую ночь после того, как я попал в этот мир. А потом еще несколько ночей в конце августа. Странно, но на этот раз девчонку я даже не видел. А ведь раньше она постоянно попадалась мне на глаза. Не то чтобы я соскучился, но вдруг что-то случилось. «Никит, можно к тебе?» В дверь просовывается голова младшего графёнка. «Разговор есть». «Ну, заходи». Соскакиваю с кровати, указываю пацану на стул. «Слушай, Ник, в общем, такое дело. Только... ты не злись только, то слушай. В общем, он копался в твоих вещах». «И?» «И нашел кое-что. Он думает, что ты это забыл. Наверное, прав, но такое вряд ли можно забыть. И вот я бы не оставил такое здесь, понимаешь?» «Пока ни черта не понимаю. Останавливаю несвязную речь Ярика жестом. Так, давай конкретно. Что именно нашел Толик?» «Вот». Он протягивает мне обычный пластиковый контейнер и тут же объясняет. «Это мы в коробку сложили. А так оно лежало у тебя в потайном ящике стола». Открываю контейнер. В нем три вещи. Фотография совершенно незнакомого мне мужика, лет 40 на вид. Мужские часы, очень старые, механические, на простом кожаном ремешке, и клок шерсти в крохотном мешочке, завязанном обычным шнурком. Вытаскиваю и убеждаюсь, что это шерсть морфа. Ни хрена себе находка. Спокойно киваю. Спасибо, Ярослав. Я действительно забыл это забрать. Память о детстве. Ага. Вот только я попросил тебя отдать. Сам он, ну, стесняется вроде как. Вы же с ним на ножах. Что ж. Еще прошлым летом старший сын Хатурова, обшарив мои ящики, выкинул бы то, что нашел. Просто так, чтобы нагадить. Сейчас отдал. Может, у Хатурова еще и есть шанс получить нормального наследника. Но это проблема самого Хатурова. А вот то, что отдал мне Ярик, моя очередная проблема. Потому что в памяти Никиты Каменского я не нахожу ничего об отданных мне вещах. Только сам факт. Да, это важные вещи. Никита хранил их в потайном ящике, но ничего о них не помнил. Откуда взялись, что значит? Просто знал, что они важные. Я был уверен, что провалы в памяти Никиты касаются только родового источника. То, что он знал об источнике, было блокировано. Выходит, не только это. Той же ночью, в поместье графа Хатурова. «Тань, ты если хочешь к нему, то ты иди. Я все понимаю». Толик Хатуров усмехнулся. «Не, серьезно». Горничная Хатуровых взъерошила ему волосы и тоже усмехнулась. «Вот ты дурачок. Ну чего я пойду? Оно ему надо. Он про меня и не помнит уже, Толь. Да и не было же у нас ничего», — соврала она, даже не покраснев. «Просто он мне нравился. Это вот да». «А я не нравился», — добавил Толик. «Ну ты был глупый еще, снисходительно сказала Татьяна. «И мелкий». «А теперь подрос», — протянул Толик. «Ну да. Я тоже была глупая. Я же думала, что ты меня просто трахнуть хочешь. А это было совсем другое. Ну вот как в школе, когда девчонка нравится, ее рюкзаком по голове лупят и за косы дёргают. Да, мой хороший?» «Ага», — Толик глупо улыбнулся и притянул девушку к себе. «Я же не мог тебе сказать, что из-за тебя ночей не сплю. Ну и ты тоже. Ты ж все время крутилась около Ника». «Ну а как не крутиться? Красавчик же. Но ты мне теперь правда больше нравишься». Толик еще летом поставил себе четкую цель — соблазнить Татьяну сразу после того, как ему стукнет 18, в январе. И, готовясь к этому, он начал ухаживать за ней. Серьез и с умом, а не по углам зажимать. И все удалось. Девчонка растаяла и в него влюбилась. «Ты классный, Толь», — сказала она, усаживаясь к нему на колени. Не то чтобы Толик ей верил, но ведь она так стонет с ним в постели. А если бы и правда любила Ника Каменского, так вовсе бы не дала, верно? Он уснул под утро там же, в Татьяниной комнатке, насмерть измотанной горячей девчонкой и абсолютно счастливой. А вот Татьяна уснуть не смогла. К Никите она не пошла целенаправленно, хотя очень хотела. Но какой смысл ловить редкие моменты встреч, страдать, звонить? Ясно же, что она ему не нужна. Так, удовольствие получить. Но удовольствие вообще ни разу не любовь. Матвей Соболев и Никита Каменский уезжали из имения около 7 утра, наскоро позавтракав. У ворот задержались, разговаривая с провожавшим их хозяином поместья. А Татьяна пряталась в зарослях сирени неподалеку и смотрела, смотрела. Ей было плевать, кто такой Никита Каменский. Граф, князь, дворник, инженер — вот вообще наплевать. Но ни князем, ни дворником он ее не полюбит. Это уж точно. Потому, сидя в кустах, горничная Хатуровых глотала слезы, не отрывая от парня глаз. Надо было давно уволиться и найти себе хорошее место в столице. Мария Александровна точно дала бы ей отличные рекомендации. Но нет, Татьяна не собиралась увольняться. Она собиралась выйти замуж за Толика, чтобы иметь возможность хоть пару раз в год видеть Никиту Каменского. Глава 15. «Тебя куда бросить?» — спрашивает Матвей, когда мы въезжаем в Москву. «Давай в училище», — отвечаю и опять задрёмываю. Всё-таки ментальная экспертиза — мерзкая штука, поскольку князь Львов старался изо всех сил. Да-да, палач и садист. Я до сих пор чувствую себя не то что больным, но сонным. Хотя вроде бы выспался. Просыпаюсь в очередной раз от того, что мне жарко. И не просто жарко. Я как в пустыню попал. «Выключи нахрен обогрев!» — требую, зевая. «Я вспотел уже!» Но Матвей внезапно тормозит и кидает мне. «Сплитку надо включать!» Ну, вроде не лето еще. И тут до меня доходит. Разлом. Где-то рядом вот-вот откроется разлом. Это всегда так. Минут за пять до его появления вокруг резко меняется температура. Вот как резко похолодало или зашкалило за плюс 40, так и жди где-то рядом. Точнее, не жди, а беги как можно дальше и как можно быстрее, если не хочешь стать обедом для монстров, которые попрут из разлома. Но пообедать мной ни разу не просто. Матвей быстро сообщает, куда положено, о появлении разлома в Ермолаевском переулке. Это легко. Набираешь 05 и говоришь координаты. Понятно, что сейчас туда звонит не один Матвей, но по этому номеру никогда не бывает занято. Куча операторов. Принимаются мгновенно все звонки. Он еще не успевает договорить, как мне приходит отличная мысль. Хватаю свой рюкзак и вылетаю из машины. «Куда?» — рявкает Матвей. Ему тут оставаться незачем. Понятно, что на разломе дорог каждый одаренный, тем более огневик. Но москвичи уже привыкли реагировать на разломы быстро и правильно. Паники больше нет, и почти нет жертв. Армейцы прибывают мгновенно. И уж тем более Матвею не нужно идти со мной. «Езжай!» — ору ему. «Все в порядке!» И ныряю в первую же подворотню, выбрав направление. Чем жарче, тем ближе к разлому. Главное — успеть до нашествия спасателей. Разлом открывается практически передо мной. Глаза заливает пот, но черные деревья я вижу. Я бросаюсь в бок от лопнувшего пузыря, накрываю себя плетением невидимости и ныряю в арку, открывавшую проход в другой мир. В осколок другого мира. Мимо меня пролетает десяток двуглавых кабанов, скрофов. А за аркой уже слышатся автоматные очереди. Отбегаю метров на 50 в сторону, прячусь за огромным валуном и осматриваюсь. Понятно, что разлом я могу открыть где угодно и когда захочу. Но если он сам подвернулся, нафига тратить эфир? А у меня в разломе появилось одно мелкое дельце. Принцесса выяснила, что в состав антидота входит кровь темного одаренного, и предположила, что этот компонент можно сделать искусственно или подобрать ему замену. Так может, подойдет кровь разломного монстра? И лучше живого. Этот разлом очень похож на тот, из которого я вытащил княжну Назарову. Те же странные деревья без листвы, те же монстры. Сейчас они прут толпой в столицу, где их мигом постреляют. Но мне нужен один. И да, живой. Углубляюсь в черный лес без особой осторожности. Сейчас местным жителям не до меня. Поглядываю по сторонам, сожалея, что со мной нет Химеринга. Уж он там мигом отловил бы мне какую-нибудь небольшую тварюшку. Но удача на моей стороне. Через полчаса замечаю нору, выкопанную под мощным стволом. Вонь оттуда идет страшная. А около норы крутится, повизгивая, видимо, щенок. Детеныш местного пса, кинотра. Из него вырастет здоровенная тварь, покрытая жесткой черной шерстью. Вообще кинотр похож на собаку, так же, как я на эльфа. Волкодав с крокодилей мордой. Щенок — уменьшенная копия, размером как мой крайт в кошачьем виде. Но выглядит еще омерзительнее взрослого кинотра. Мелкое чудище, пакость. Шерсть растет грязными клочьями, основная часть тела покрыта кожей с какими-то наростами. Красные глазки почти скрыты под набрякшими веками. Длинные острые уши будто погрызены кем-то. Зато он маленький. Заметив меня, щенок скалится, отступая к норе. Надеюсь, его мамаша сейчас мчит в Москву, где и сдохнет, а не появится тут, чтобы помешать нашему знакомству. сажусь метрах в 10 от норы и открываю рюкзак. Повариха Хатуровых с утра сунула мне пакет с пирожками. Может, кинотры это жрут? Откусывает одного. Запах жареного фарша не перекрывает вони, но щенок чует. Замирает и смотрит на меня. Ага, повелся. «Хорошая собачка», — говорю я дружелюбно. «Жрать хочешь? На!» Отламываю кусок и кидаю прямо ему под лапы. Он мгновенно проглатывает подачку и переступает тощими лапами. Жалобно скулит. Может, и нет у него матери. Вон худой какой. Скелет в шкуре. «Кыся-кыся», — подзывая его, показывая пирожок. «Хочешь еще?» Второй кусок бросаю поближе к себе. Щенок не отказывается. Жирает с той же скоростью, не жуя, и смотрит уже с надеждой. Третий кусок. Четвертый. В итоге мелкий кинотор берет пирожок у меня с руки. Причем очень осторожно. Не то со страху, не то пытаясь быть вежливым. Но зубы у него, конечно, не щенячьи. Передние клыки с мой мизинец размером. Невольно вспоминаю, как его родственник разодрал мне плечо. Но щенок голоден, да и вряд ли хоть раз в жизни жрал пирожки. Тем более от поварихи Хатуровых. Глажу жесткую спину. Щенок выгибается, но даже не пытается меня укусить, наоборот, начинает вилять облезлым хвостом. «Точно, точно, мои друзья!» Я широко раскрываю перед ним рюкзак, и щенок лезет туда без колебаний, за пирожками. Пока кинотор жрёт, я быстро снимаю куртку, накрываю щенка, влезшего в рюкзак уже наполовину, заталкиваю его целиком и быстро застегиваю молнию. Жду воя и скандала, но нет, сидит себе и жадно чавкает. Закидываю рюкзак за спину, ожидая укуса. Таким зубам любая ткань нипочём, хоть в 10 слоев. Но нет, тишина и чавканье уже не такое интенсивное. Пирожков-то было штук 20. К сожалению, разлом в Ермолаевском переулке уже закрыли. Ну и ладно, прогуляюсь еще в одно место. Посетить Лешего пора уже давно. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как он попросил меня о помощи. В мире стала пропадать нечисть. Навки, черти, лисы, девятихвостки и прочие. Правда, случаев исчезновения высшей нечисти не было. Как сказал Леший, тоже будет с высшими связываться. Проблема в том, что я представляю себе и того, кто будет связываться даже с обычной навкой. Так что найти пропавших я не обещал, но обещал обдумать этот вопрос. Однако так и не нашел времени. Ну, почти. Вываливаюсь из портала на знакомой поляне. Звать и мазать кровью деревья не приходится. Леший появляется буквально через минуту. «Доброго дня, Семён Феоктистович!» «И тебе, князь, такого же! Ты по делу ко мне или опять где путешествовал?» «И то, и то!» Щупаю рюкзак. Щенок в нем тихо, ритмично сопит. Явно дрыхнет, нажравшись. «Твою ж мать, Каменский!» — возмущается Леший, учуяв мою добычу. «Этого в собаку превращать не буду! И не надейся даже! А вот тебя, упыря, видать, пора, раз слова не держишь!» Высшая нечисть — очень серьезный враг, иногда даже для богов. А я всего лишь бывший инквизитор. Да и леший этот мне нравится. Ни к чему, в общем, нам ссориться. «Семён Феоктистович, ну чего вы в самом деле? Собака мне не нужна, это так, для экспериментов. А упырь хреновый выйдет. Я же сказал, что по делу пришел. «Ну, давай дело», — щурится леший. В свой дом он меня не приглашает. И, кстати, выглядит погано. На голове волосы вперемешку с травой, на ладонях проступила древесная кора. То есть даже человеческий облик не особо контролирует. Или это от того, что все его навки пропали? Я понятия не имею, что связывает высших и низших. Возможно, и энергетика. Ладно, я не голодный, чтобы мечтать о плюшках лешего. Весна, опять же. Можно и тут посидеть. Снимаю куртку, сажусь на нее. Весна весной, а снег в лесу еще не весь потаял. Рюкзак держу на коленях. У меня домовой знакомый в столице. Вот он мне рассказывал, что черти из его дома не просто так исчезли, а сначала собирались кучками, и чего-то между собой обсуждали. «Интересно», — тянет Леший. А потом все разом пропали, не поодиночке, как ваши навки. Домовой предположил, что рванули куда-то лучшую жизнь искать. Но в то же время уверен, что им и так неплохо жилось, все жирные и пушистые. Леший делает тот же вывод, что и я после слов Домового. «Выходит, никто не трогал их? Сами ушли? Хрень это какая-то, князь! Зачем им?» Но еще Домовой предположил, что их кто-то свел, что тоже маловероятно. «Еще хреновья версия!» — недовольно отмахивается Леший. «От чертей какой толк? Драться не могут, только пакостят. Налог с них мизерный». А ведь и Домовой говорил про налог. Значит, высшие со своих подчиненных действительно что-то имеют. Вопрос — что? «Семён Феоктистович, а чем вы налог берете? Спрашиваю задумавшегося Лешего. Он ходит по поляне взад-вперед, сунув руки в карманы. «Любопытными носами! Знаешь, небось, что их отрывают? Вот нечисть отрывает, а? А мы высшие, те носы едим!» «Ха-ха!» — говорю язвительно. «Вместе с соплями или моете?» «Чё ха-ха? Ты ж не пробовал! Моем, потом жарим! Вкуснота!» Леший подходит ко мне и уже серьезно говорит. «Тебе, князь, такого знать не нужно». «Ну, тут я бы поспорил. Много знаний, много печали, факт. Но, как правило, знания того стоят. Обязательно выясню, в каком формате проходит налоговое обложение нечисти». «Еще что-нибудь нарыл?» — спрашивает Леший. Киваю, и он злится. «Так чего кота за бубенцы тянешь? Говори!» Лесы около моего родового поместья у меня была знакомая навка. Вот я в конце февраля ей платье принес в подарок, а она не взяла. Кровь предложил, не стала пить. Боялась ко мне подойти. Мне кажется, думала, что я ее поймаю и к вам оттащу. «А что она конкретно говорила?» «Сказала, чтобы уходил, а то она меня выпьет. А еще, что платье не нужно ни ей, ни ее сестрам, что сестры ушли, и она уйдет». Хорошая все-таки штука, русские ругательства. Ими ведь даже иностранцы пользуются. Вот и Леший, услышав инфу про навку, матерится на весь лес, а потом тяжело сообщает. «В том лесу тоже все мои девчонки пропали. Значит, точно сманил их кто-то, как я и думал». Развожу руками. «Выходит так? Но больше я ничего не узнал, Семён Феоктистович. Занят был, уж простите». «Но это ты, князь, весь февраль был занят. Опять императора спасал, это мне известно. А когда спас, тоже на мою просьбу времени не нашел. «Не нашел, отвечаю я твердо и встаю. Некоторое время мы с Лешим стоим друг против друга молча. Он сверлит меня взглядом, я отвечаю тем же. Он отводит глаза первым и неохотно кивает. «Ладно, понимаю, что у тебя своих проблем хватает. Но про упыря ты зря. Упырь из тебя хороший выйдет, ответственный». Мне очень интересно, действительно ли Леший может превратить меня в упыря, но проверять пока не хочется. «Семён Феоктистович», — говорю примирительно, «вы бы мне сами хоть какую-то информацию дали. Я так-то человек, отношений ваших не знаю, ни с кем, кроме вас и Домового, не знаком. Но вот с двумя навками еще. Хоть скажите, с чего начать?» «Человек он», — бурчит Леший. «Потому и попросил тебя, что ты человек. Свежим взглядом можешь смотреть, вдруг чего и заметишь. Вон, накопал же, хоть мысли мои подтвердил. На том спасибо». «Кстати, о свежем взгляде», — вспоминаю я. «Вот если бы вы меня познакомили с московским Лешим, тьфу ты, то есть с городничим, может, он что-то мне расскажет, а я вот свежим взглядом и оценю». «Ишь ты!» — хмыкает Леший. «Сгородничим! Ну...» Он чешет затылок, потом замечает на пальцах кору и травинки и со злостью стряхивает их. «Чё-то я нервный стал!» — жалуется и возвращает себе нормальный бит. «Ладно, попробую московского главного уломать, чтоб тебя принял». «Бесплатно», — уточняю я. «Да понятно, это ж мне надо. И ему надо. Жаль, князь, тебе оно не надо». Но как не надо? Вспоминаю про навку. Аленку, которую спас от барона Васильева. Мы в ответе за тех, кого спасли. По крайней мере, должны за ними присматривать. Леший будто читает мои мысли. «Ты, князь, про Аленку мою чаще вспоминай и звать пытайся», — советует он. И напоминает. «Она и кровь твою пила, и платье ты ей дарил, и спас ее. Связь у вас, хоть крохотная да есть. Может, и услышит она тебя, если стараться будешь. Я вот ни до кого достучаться не могу. Прячутся. Или кто от меня прячет?» «Ага, запишу в ежедневник. Перед сном вспоминать и звать Навку, Аленку». Но вообще мысль, скорее всего, дельная. Просто так леший советовать не будет. «Ладно», — киваю ему. «Это Семен Феоктистович. Вам, может, номер мой дать? У вас же точно смартфон есть. Будете звонить, если что узнаете. Или вот с городничим договоритесь». «Смартфон есть», — ухмыляется леший. «И номерок твой в него давно вбит. Но спасибо за разрешение. Позвоню, позвоню». «А до шоссе меня подкинете?» «Подкину. Если скажешь, на кой хрен тебе очередной монстр понадобился?» «Ну, пожалуй, это не государственная тайна». В Москве я звоню принцессе и договариваюсь о визите. Правда, Анастасия желает встретиться в кафе, но приходится отказать. «Я к тебе с эксклюзивным подарком, Ась», — говорю таинственно. «Ладно. Тогда через час сможешь? Я договорюсь, чтобы пропустили». «И чтоб рюкзак не досматривали. Там точно не бомба». Добравшись до ее апартаментов, с порога говорю. «Анастасия, надо молока и мяса. Лучше сырого и мелко порезанного». «Ты перешел на сыроедение?» — недоумевает она, но отдает приказ. «Сюрприз?» — говорю, когда горничная приносит еду. «Только не пугайся, ладно? Он еще маленький и думает, что я его друг». Принцесса хлопает глазами, а я ставлю тарелку с мясом на пол, усаживаюсь рядом и открываю рюкзак. Щенок по-прежнему спит. Видно, жизнь в разломе у него была не сахар. Да и в этом мире долгой точно не будет. Зато сытый. Сую в рюкзак кусочек мяса. Оттуда доносится восхищенный не то визг, не то лай. И, следуя за мясом в моей руке, это облезлое страшилище вылезает на паркет. Блин. Поднимаю глаза на Анастасию и пожимаю плечами. «Извини, он грязный». Она молчит и смотрит на щенка во все глаза. Щенку до нее дела нет. Он быстро сжирает все, что дали, пытается пить из чашки молоко. Клыки стучат об дно. Точнее, один клык, второй в чашку не поместится. А потом этот разломный гаденыш отваливается от чашки и делает лужу. «Извини», — растерянно повторяю я. И принцесса, наконец, отмирает. «Ой, Ник, это же Кинотор из разлома». «Ну да. Ты же сказала, что кровь темного в составе антидота можно заменить. Я подумала, вдруг подойдет кровь монстра. Никто же не пробовал, я уверен. Вдруг ее можно как-то переработать, если взять у живого». Пока я излагаю свои соображения, принцесса садится на корточки перед щенком и тянет к нему руку. Щенок пятится, но не убегает. «Осторожнее». «Бедненький», — неожиданно говорит она. «Ушки больные. Такая зайка». «Чего?» «Ася, это Кинотор». «Ага». Она уже его гладит, и щенок не возражает. «Такой миленький. Хороший песик, хороший. Бедненький. Вот еще ожог какой-то, что ли. Ты же мой хороший». Я с отвисшей челюстью наблюдаю, как его высочество воркует над страшным монстром разлома. Ну да, щенком. Но руку он ей точно может прокусить. Я без понятия, не ядовитая ли у него слюна. «Ася!» «Ну что? Ты же моя зайка, ты же мой красавчик. Сейчас мы тебя помоем, полечим». Щенок млеет. Такая черная, жуткая, блездая зайка с крокодильей мордой. Чего-то я в этой жизни не понимаю. Ну ладно бы, морф. Те хоть пушистые. Ну это... «Ваше высочество!» — рявкаю наконец. Она поднимается щенком на руках, и лицо такое, будто я ей персидского котеночка притащил. «Спасибо, Ник. Он такая прелесть». «Твою ж мать!» «Пожалуйста. Но вообще-то я притащил тебе эту прелесть для экспериментов». так что лечить его не обязательно. Помыть можно, в плане, чтобы грязь в пробирку не попала. «Шутишь?» — хмурится Анастасия. «Как это не лечить?» «О-о-о, как все плохо-то!» Захожу с другой стороны. «Ась, тебе не позволят его оставить. Ты вообще понимаешь, кто из него вырастет?» «Конечно, понимаю. Большой классный кинотор. Мой собственный!» Подумав, она добавляет. «Ручной и дрессированный». «Его как только увидят, так и прибьют», — мрачно предрекаю я. «Это монстр из разлома». «Пф!» Принцесса прижимает щенка крепче и улыбается. «Вообще не вопрос. Я ему цвет шерсти поменяю и цвет глаз. И пусть тогда докажут, что он из разлома. Поможешь его помыть? Мой пушистенький, несчастненький. Я отцу, маме и братьям скажу, что ты притащил мне его из другого мира, а всем остальным, что это особая порода, выведенная в Японии». Смирившись с происходящим дурдомом, советую. «И назови Киоши, или Макото, для достоверности». Принцесса немедленно лезет к кинотру под хвост и сообщает. «Вроде мальчик. Нет, назову его Филий». «Почему?» «В честь жениха», — безмятежно отвечает эта невозможная девчонка. «Французского принца Филиппа, если ты не в курсе. И не волнуйся, кровь тоже возьму. Аккуратненько. Правда, Филечка? Ты же со мной поделишься капелькой, солнышко мое?» Глава 16. До 24 марта встречи с червенем остается всего 3 дня. Раз ремонт в моем новом поместье уже закончен, можно поставить защиту от чужаков. На всякий случай. Поэтому утром я прохожу по комнатам, перекрывая окна артефактами-сторожками. Лекс предлагал поставить поместье на сигнализацию, но чего мне совсем не хочется, так это того, чтобы из-за визита Теи через 30 минут сюда ворвались ребята из тайной канцелярии. Как-нибудь обойдусь без этого. Что касается моей сторожевой паутины, то ее радиус по-прежнему всего около 3 десятка метров. Конечно, на особняк хватит, но тьма не остается в одиночестве. Уеду я, исчезнет и поставленная защита. Тьма вернется в мое тело, так что и пользоваться ею можно лишь в полевых условиях. Побродив по кухне, понимаю, что есть не хочу совсем. А вот размяться, пожалуй, не помешает. Поэтому надеваю спортивный костюм и выхожу на крыльцо. Несмотря на начавшийся март, весны пока не видать. Наверное, часа полтора мы с Крайтом, Морфами и Шанком бодро носимся по раскисшей местами земле, а кое-кто и по веткам. Делаю разминку, пробежку и растяжку. За несколько месяцев, что я провел в этом мире, тело заметно окрепло. Это приятно. Также под ногами иногда путаются мои некромыши. Любопытно. Когда я уехал, нежизнь совершенно точно покинула их тельца. Но стоило вернуться, как тьма вновь подняла мышиное семейство, причем без моих указаний. Спасибо еще, что они кромыши прячутся, когда в поместье есть кто-то, кроме меня. Надо быть осторожнее. А то вот так проснешься однажды, а вокруг тебя целая некроармия костями гремит. При всем уважении Александра III ко мне, думаю, подобного империя мне не спустит. С другой стороны, где-то внутри меня подстегивает азарт попробовать поднять кого-то покрупнее мышей. Люди — табу. Если бы какая-нибудь некроманская мразь попыталась поднять в виде некроармии моих погибших на поле боя товарищей, лично глотку бы перегрыз. Но давать тьме какие-то задачи просто необходимо. Так наша связь становится крепче. А кроме того, желание тьмы жрать чужие источники тоже распыляется из-за многозадачности. И сдерживать ее становится проще. На самом деле режим сдерживания давно перешел в автопилотный. Я почти не замечаю постоянного напряжения внутри. Просто 30% ресурсов силы зарезервировано именно за сдерживанием тьмы. И проверять, что случится, если я опять растрачу весь резерв, как-то не хочется. Знаем, плавали. Через час без всякого предупреждения во двор поместья заезжает тачка Лекса Львова. Из нее выпрыгивает вся моя команда. Даже Токсин и Егор Ильин снова с нами. «Есть что пожрать?» — с порога спрашивает Токсин, поглаживая живот. «Даже позавтракать не успел». И без приглашения тащится в дом. Оклемался уже от мук совести. «Привет», — жму протянутую ладонь царевича. «Ты больше не под домашним арестом?» «Под ним, но условия стали мягче», — кривовато улыбается он. «Отец уверен, что толчком к обороту стала стрессовая ситуация. Обдумал и решил, что, сидя дома, я в Грифона не обернусь. Можно сказать, теперь у меня карт-бланш на стрессы». «А я вот без проблем». Палец скидывает анорак, и уже через минуту Крайт и серый волк-оборотень гоняются друг за другом. «Чем больше родовой зверь, тем сложнее оборот», — задумчиво замечает Львов, глядя на них. «Где волк и где грифон?» «Зачем приехали-то?» — интересуюсь. «Так о Крыме поговорить. Вот уже даже вещи собрали». Лекс открывает багажник и показывает три здоровенных туристических рюкзака. «А что по портальным артам?» «Хе!» — хмыкает Лекс. «Марк Абрамович долго отнекивался, обещал поискать, поспрашивать и изрекал мудрости. Но ты его знаешь. Но как только услышал твое имя, арты тут же нашлись, даже с запасом. Целых три штуки. Стоят, правда, как половина твоего поместья». «Но я плачу», — заканчивает за него Егор. «Эй, вы жрать идете или где?» — высовывается из двери дома Токсин. «Волчара, там еду раздают!» — свистит Лекс с Палею. «А откуда будем портальца?» — уточняет Токсин, жуя бутерброд с колбасой. «Можно от меня?» «Давайте отсюда», — решаю я. «Во-первых, несколько наших тачек у твоего дома точно привлекут ненужное внимание». «Так можно на метро?» «Там тоже светиться нежелательно», — говорит Лекс. «Зачем нам лишние проблемы с братством и слежкой?» «К тому же, как ты представляешь себе провоз на метро всей моей компании?» — киваю на Крайта. «Будешь брать с собой? А золотко?» «А Крайта чутьё, как у акулы. Мишанка, в смысле золотко, возьмем для компании». «А куда этих денешь?» — Пали кивает на катающихся под ногами морфов. «Ольгу Назарову приглашу. Попрошу присмотреть. Кстати, сегодня у них день первого знакомства», — вспоминаю, глядя на настенные часы. «Часа через полтора Ольга будет здесь». «О, тогда мы точно здесь лишние», — соображает Токсин и подхватывается со стула. «Не дергайся», — останавливаю его и надавливаю на плечо, чтобы снова сел. «Лекс, вот списки того, что понадобится. Прогляди, все ли мы собрали. Судя по эпицентру землетрясения, нужная нам точка высадки в районе ущелья Барутхане. Там и правда остались старые ПВО-бункеры, так что все совпадает. Рядом река Зуя. Так что с водой проблем не будет. Надо только хлорных таблеток докупить. А вот еды надо взять дней на 5. И лучше что-то легкое. Посмотри сухпай или вообще сублимат». «Да сублимат жрать нереал!» — возмущается Токсин. «Будто картон во рту». «Нереал — это тащить на спине рюкзак весом в 30 кг. И не просто тащить, а лезть с ним в горы», — замечаю я. «Но можешь, конечно, попробовать. Кто мы такие, чтобы мешать тебе совершать подвиги?» «Не, ну их нафиг, эти подвиги. Лучше сублимат. Хотя...» «Бва!» — Токсина передергивают. «Кстати, ты точно решил с нами ехать?» — подкалывает его Палей. «Как же бизнес и куча дел за границей?» «Точно!» — отмахивается Токсин. «Надо же когда-то отдыхать». «Еще нужно альпинистское снаряжение», — продолжаю я. «Моя удавка, конечно, сильно поможет, но кто знает, вдруг в какой-то момент меня не будет рядом. Возьмите одну нижнюю систему и одну полную». «Понял», — кивает Лекс, делая пометку в смартфоне. Какое-то время молча пьем чай и едим бутерброды. «Слушай, а все-таки почему ты выбрал именно Крым?» — спрашивает Егор. «Точно ж не из-за моря. А бункеров везде полно. Или там какой-то особенный?» «Помните, как меня портанули из следственного изолятора?» Дождавшись кивков от парней, добавляю. «Я вам рассказывал, что меня перенесло прямо в подземелье братства». «Да-да. А еще ты задвигал на допросе про подмосковный лес?» — невинно уточняет Лекс, демонстрируя мне знания секретных полицейских протоколов. Ведь именно это я тогда рассказал капитану Антону Баканову. «Вау!» — глаза таксина загораются восторгом. «Я понял. Ты про те самые подземелья, где протоны проводили всякие эксперименты. Я бы там пошарился». «Вот что с ним делать?» Как только этот парень слышит про научные эксперименты, он сразу слетает с катушек. Впрочем, лучше эксперименты, чем неконтролируемая шпионская деятельность в Братстве Свободных. Вернемся из Крыма, познакомлю его с принцессой. Киваю. Вот я и хотел бы там пошариться. Тогда зачем нам портальные арты? Спрашивает Ильин. Ты же портальщик. Если один раз ты оттуда уже портанулся, то что мешает сделать это снова? Не хочу экспериментировать с переносом такого большого числа людей. Нахожу приемлемое объяснение. Не рассказывать же им про явление Тэй на розовом единороге и про то, как мне снесло тьмой крышу, которая и притянула меня в подмосковный лес к источнику рода Каменских. В общем, перед тем, как я сумел портануться, там началось землетрясение. По датам все совпадает. Я давно хотел вернуться в то место, просто не знал, где оно. А тут вдруг осенило. Сопоставил факты и думаю, что не ошибся с местом. «А ты не думаешь, что братаны нас там примут прям под белые рученьки?» — спрашивает токсин. «Не, ну не то чтобы я боялся». «Не думаю. Я там... В общем, во время землетрясения там все довольно качественно разрушилось, уж поверь». «Очень-очень качественно. И во многом благодаря мне и тебе». «А что тогда ты хочешь там найти?» «Не думаю, что после случившегося братство туда возвращалось. Поэтому, если там было что-то интересное, оно наверняка осталось. Уверен, Корона будет не против получить информацию по экспериментам и измененным». «А, пока не забыл», — хмуро говорит Ильин. «Сегодня вокруг столицы наконец-то запустят все маг-кристаллы». «А что так уныло?» — не понимает Палей. «Это же отлично. Разломов больше не будет. Разве это нехорошо?» «А вот до меня причина уныния доходит». Киваю. «Как и того разлома, что был в главном зале Кремля. Значит, связь с рудниками на данный момент утрачена. Император, небось, в печали?» «Ну да», — отвечает Егор. «Почему-то никто не подумал о том, что это же взаимосвязано. Отец в крайнем расстройстве. Ведь теперь, чтобы открывать его снова, надо отключить несколько маг-кристаллов. Это опасно. В общем, у него дилемма. Хочется и руду добывать, и не подвергать жителей столицы опасности». «Возможно, я смогу решить эту проблему», — улыбаюсь ему. «Но пока не говори об этом его величеству». «Правда? Как?» «Выяснил недавно, что есть не только светлая руда, есть и темные эфирные жилы. Если собрать из них периметр внутри того, что создан светлыми маг-кристаллами, уверен, мы получим свободное от давления светлого эфира пространство. Допустим, с диаметром метров в 10. И там можно будет открыть разлом». «Слушай, Каменский, откуда ты вообще столько знаешь?» Лекс с подозрением глядит на меня. «Конкретно про темную руду из инфы, что собирал мой отец. Так что не надо смотреть на меня так, словно я инопланетянин», — ухмыляюсь. «Нет у меня в гараже звездолета. Можешь проверить». «Бип!» — раздается со двора автомобильный гудок. «О, зато княжна Назарова есть», — говорит Егор, поднимаясь. «Ну, мы тогда погнали. И помни, Каменский», — официальным тоном добавляет царевич. «Я о том, что ты нам сейчас рассказал, не забуду». «Да и я пока на память не жалуюсь, ваше высочество», — хмыкаю. «Слышь, Камень, а это еще что такое?» Прослеживаю за указующим перстом токсина и замечаю трех некромышей. Я отвлекся на разговор, и, лишенные моих приказов, они просто застыли у входной двери. Конечно, сейчас холодно, и пока меня не было, разложиться тушки не успели. Но принять их за живых можно, лишь обладая очень большим воображением. У токсина такого явно нет. «Эксперимент?» — пожимаю плечами. «Типа за колдунской техники марионеток». И едва успеваю сдержать тьму, которая ответила на мелькнувшую в голове мысль и попыталась воплотить задуманное. Мысль же была такой. А что, если попытаться оставить клочок своей тьмы в живом существе? И правда, я заполнял тьмой созданные иллюзии, поднял с ее помощью мертвого дракона, но ни разу не подумал, что случится, если подселить клочок тьмы в живое существо. Можно ли вообще совершить подобное? Или тьма просто убьет и сожрет объект эксперимента? Но это же просто имба. Если получится, конечно. Не надо будет никого убивать. Просто подселил братанам по клочку тьмы, и пошли они стройными рядами сдаваться в тайную канцелярию. Ага. И я следом, чтобы контролировать их на расстоянии моих 30 метров. Это все равно, что повесить на лоб бумажку, где будет написано о моей особенности в виде тьмы. Но мысль хорошая. Особенно если научиться контролировать тьму на большом расстоянии и не позволять ей возвращаться в мое тело без приказа. Пока я размышляю об этом, мы вываливаемся из дома, и парни загружаются в машину. Попрощавшись с ними, подхожу к Ольге, которая уже выбралась из своего очередного мини-вездехода, и целую в губы. Раздается сигнал отъезжающей тачки. Парни выражают полное одобрение. «Пойдем», — обнимаю девушку за плечи и киваю на распахнутую дверь особняка. Поднимаемся по ступенькам и входим в холл. «Где ты взял морфов?» — восклицает Ольга, когда я открываю дверь в свой кабинет. Поскольку шкафов больше нет, бубоны сидят, где придется, на всех плоских поверхностях. Удивило. «Знаешь, кто это?» «Хади знает», — отмахивается княжна. «А значит, и я. Кстати, ты знал, что вон тот, который черный, потенциально девочка?» «Как это потенциально? Ты или девочка, или нет?» Прижимаю ее к себе, ощущая под ладонью приятные изгибы. Ольга хохочет и добавляет, обнимая меня за шею. «Ну, я тебе не специалист по анатомии морфов. Можешь поговорить с Хадис». «Не сейчас». Отказываюсь, увлекая ее из кабинета в спальню, а дальше от лупоглазых морфов. Кто знает, что в голове у этих шаров выглядят крайне заинтересованными. Надеюсь, этим потенциальным не надо показывать, как обезьянкам в зоопарке, кино о том, что мальчик должен делать с девочкой. Сами разберутся. С Хадис я все-таки разговариваю, но уже потом, когда мы вылезаем из кровати, чтобы восполнить потерянные калории. «Если можно горячего молока, великий», — говорит девушка с желтыми глазами, брезгливо отодвигая Ольгину кружку с черным кофе. «Другой княжна не пьет. И нет, говорим мы не о морфах, а о золотом драконе. Хадис намного моложе Шанкар Алтара и помнит лишь легенды о нем. Плюс то, что в какой-то момент Шанкар пропал. И больше о нем никто не слышал». «Вы говорите, его убили?» — переспрашивает она. Киваю в ответ. Едва успеваю подхватить тело Ольги, потому что дух драконицы вырывается на свободу. Дверь особняка распахивается, и Хадис вылетает наружу. За ней высыпаются морфы. Крайт и Шанк, кажется, даже не возвращались домой, так и таскаются по лесу в дозоре. Уложив княжну на диване в холле, я какое-то время наблюдаю за выписывающей в небе мертвые петли призрачной драконицей. Время от времени она издает яростный печальный рев. Потом дух начинает истончаться, бледнеть, и Хадис возвращается в тело княжны. Ольга открывает желтые глаза. «Простите, великий», — драконица явно смущена. «Но я так хочу уничтожить эту Шанкру!» «Придет время, сочтемся». «Буду ждать, великий!» «Кстати, я хотя и сказал Дориану о своем желании покрошить башку в капусту, но понятия не имею, можно ли убить Бога. Не в плане возможности самого уничтожения, а в плане баланса мира. Убери из пищевой цепи простого комара, и мир уже покатится дракону под хвост, а тут целый Бог». «Никита, ты чувствуешь это?» Глаза девушки напротив снова становятся голубыми, и сейчас в них недоумение. «Что именно?» И тут же понимаю. Дрожь. Пол под ногами мелко трясется. Пока мы с Ольгой непонимающе переглядываемся, вдалеке раздается рев двигателя. Бокалы, подвешенные Теей в золочёные держатели, начинают мерно раскачиваться и с хрустальным звуком стукаться друг от друга, пока, наконец, не трескаются, разлетаясь стеклянной крошкой. «Из дома! Быстро!» — командую я, подхватывая покачнувшуюся княжну. «Осторожно! отбрасываю поехавший по накренившемуся полу кухонный стол. За несколько секунд, которые требуются нам, чтобы выскочить из кухни, на стенах